Глава 7. Время было уже ближе к 11, когда мы с Машей на такси подъехали к зеленому бару. Несмотря на то, что Семенова была у меня уже в 6 вечера, мы долго собирались. Я в принудительном порядке переодела Машку в одно из своих платьев, потому что она собиралась идти в простых джинсах и футболке. Разве так можно? Фигуры у нас примерно одинаковые, только ростом она чуть пониже, поэтому платье село на ней идеально. Подруга вся разрумянилась, раскраснелась, восторженно глядя на отражение в зеркале. И я решила, что это платье ей подарю. Не обеднею, а ей приятно. Сама я собиралась быстро, потому что свой образ продумала заранее. Волосы распущены, на глазах макияж в стиле Smokey Eyes, на губах притягательный мерцающий блеск. Платье такое, что подчеркивает каждый изгиб и едва прикрывает пятую точку. И, конечно же, красное. Кое-кому ведь так нравится красный. Зайдя внутрь, мы тотчас погрузились в атмосферу всеобщего веселья. Машка сразу начала пританцовывать и потащила меня в самую гущу событий, а я из-под тишка оглядывалась по сторонам, ища взглядом того, ради которого весь этот маскарад и задумывался. С первого раза найти его не удалось. Сколько я ни всматривалась, не находила Зорина. В какой-то момент даже испугалась, что они передумали и ушли в другое место. И я только зря потеряла время. Стараясь перекричать музыку, сообщила Маше, что хочу что-нибудь выпить для настроения. Она показала поднятый кверху большой палец, кивнула в сторону барной стойки, и мы направились туда, целенаправленно продираясь сквозь развеселую толпу. Ладно, что будет, то будет. Даже если Артема здесь нет, то мы с подругой отлично проведем время вместе. Поболтаем, потанцуем, посмеемся. Вспомним старые добрые времена. Семенова взяла себе зеленый коктейль, глядя на который меня передернуло. В прошлый раз эта зелень сыграла со мной злую шутку, поэтому остановила свой выбор на солнечном напитке с апельсиновым соком. Машка что-то рассказывала, я ее слушала, смеялась, а сама упорно скользила взглядом по толпе. Неужели его здесь нет? Да что за человек такой? Не может же он постоянно поступать так, что все мои планы рушатся, как карточный домик? Прибить его мало. После коктейлей мы направились в дамскую комнату. Пока Машка пропадала в кабинке, я поправила макияж, обновила блеск на губах, старалась прогнать растекавшееся по венам разочарование. Рано еще горевать. Бар большой, их компания может сидеть в одном из маленьких приватных залов, так что, возможно, я его просто еще не нашла. В зал мы вернулись, когда из динамиков доносилась красивая медленная мелодия. Кто-то танцевал в парах, некоторые продолжали двигаться в полном одиночестве, наслаждаясь музыкой. Мы с Машей переглянулись, где бы нам пристроиться и потанцевать в свое удовольствие. Лезть в самую гущу не хотелось, там плохой обзор. Надо, чтобы и в стороне, и среди людей, чтобы и самой все видно, и меня можно было рассмотреть. Такое место нашлось недалеко от сцены, на которой зажигали профессиональные танцовщицы. Маша махнула рукой, чтобы я следовал за ней, и чуть ли не вскачь понеслась вперед. С самодовольной улыбкой и чувством собственного достоинства я проследовала за подругой, но, пройдя несколько шагов, чуть не споткнулась. Буквально в 3 метрах от меня обнаружился Зорин собственной персоной. Он танцевал с какой-то девушкой медленный танец. Девчонка с него не сводила сияющих глаз, а Артем что-то и рассказывал, склонившись к уху. Меня он не заметил, как раз в этот момент развернулся ко мне спиной. Внутри все всколыхнулось от какой-то идиотской радости. Он все-таки здесь? Чуть сбавила шаг, подгадав так, чтобы пройти мимо в тот момент, когда он повернется удобным для меня образом. Походка от бедра, уверенный взгляд вперед. Иду и якобы никого не вижу. И его в первую очередь. Момент, когда Зорин меня заметил, я почувствовала сразу. Кожей, по которой мурашки проскакали горячей волной по наполовину открытой спине. Не обернулась, даже брови не повела, лишь самодовольно усмехаясь, шла к Маше, которая уже отдалась во власть музыки и плавно покачивалась, подстраиваясь под ритм. Начала танцевать рядом с подругой, прикрыв глаза, наслаждаясь музыкой, внутренней эйфорией, упиваясь ощущением, что все идет так, как надо, что все не зря, что он на крючке. Плавно двигалась в такт, покачивая бедрами, руками чуть приподнимая волосы, оголяя нежную шею. Я знаю, как двигаться, чтобы свести с ума, чтобы взгляд не могли оторвать от тела, чтобы все мысли из головы вылетели. Я оттачивала это мастерство на тех, с кем встречалась раньше, на Градове, доводя его до грани безумия, когда он был готов, словно пещерный человек, закинуть меня на плечо и утащить в свою нору. И у Артема с его чувствами и жаждой заполучить меня нет никаких шансов устоять. Знала, что он смотрел, не отрываясь, что про свою партнершу по танцу уже забыл, как и обо всем остальном. Неотрывно чувствовал на себе жадный взгляд. Он меня мысленно уже наверняка 30 раз раздел и столько же раз поимел во всех позах. Против воли усмехнулась. Хоть и не в восторге от перспектив нашей совместной жизни, но не могла не признать, что сама игра заводила, заставляя кровь бежать по венам чуть быстрее. И пусть он мне нужен всего на пару месяцев, но дух охотницы все-таки проснулся, и я не собиралась его подавлять. Лучше уж так, с азартом, легкой дрожью, чем через силу сдерживая брезгливую гримасу. Танцуя, медленно повернулась вокруг своей оси и бросила из-под полуприкрытых век взгляд туда, где видел Артема. Пусто. Никого. Я лишь улыбнулась. Ощущение, что смотрит, прожигая насквозь, не пропадало. Значит, он где-то здесь. Незаметно сквозь опущенные ресницы осмотрелась. Артем стоял у стены, подпирая ее плечом, руки сложены на груди. Взгляд неотрывно следил за мной, жадно ловил каждое движение. Рядом с ним крутилась уже другая девушка, шаловливо ведя ладони по его руке, томно заглядывая в глаза. Вот только зря старалась. Ему плевать. Ему вообще на все плевать. Кроме блондинки в коротком красном платье, чувственно танцующей перед ним. Опять развернулась к нему спиной, ни на миг не переставая двигаться. Из ткани на спине только кружевная сетка, назначение которой не прикрыть наготу, а наоборот, будоражить воображение. Одна мелодия сменяла другую, а мы с Машкой все танцевали, не обращая ни на кого внимания. Иногда медленно и плавно, иногда страстно и ритмично. Настроение было где-то на уровне Эвереста. Раз пять поворачивалась, проверяла, где Артем, и каждый раз находила его все там же, все так же неотрывно следившим за каждым моим движением. «Смотри, мальчик, смотри, наслаждайся. Для тебя танцую, и больше ни для кого. Плевать, что ловлю заинтересованные взгляды других молодых людей, мне нет до них никакого дела. Значение имеешь лишь только ты. Твой тяжелый горящий взгляд. Все как надо. Все так, как и должно быть». Через некоторое время Маша замерла, изумленно глядя мне за спину. Похоже, подруга только что увидела того, ради кого весь этот вечер и задумывался. Она обреченно закатила глаза, потом недовольно посмотрела на меня. Я остановилась и медленно обернулась. И так прекрасно знаю, кого увижу. Артем стоял совсем рядом, с хитрой улыбочкой посматривая на меня. Если бы я не знала, что он все это время неотрывно наблюдал за мной, подумала бы, что ему весело. А так, пусть и не пытается обмануть наигранной беззаботностью. У него сейчас должен ураган в крови лютовать. Сердце в груди биться, как сумасшедшее. Лично у меня билось так, что его стук заглушал музыку, и не скажу, что была от этого в восторге. Чтобы добраться до него, мне нужна спокойная, трезвая голова, а не фейерверк непонятных эмоций. Усилием воли подавила внутренний трепет и посмотрела на него недовольно. «Зорин, ты что, следишь за мной?» «Даже не думал». Нагло облапал меня взглядом с ног до головы. «Отлично выглядишь». Я лишь фыркнула, упираясь одной рукой в бок. Тут вперед высунулась Мария. «Тёма, блин! Я ее еле уговорила прийти сюда. Если сейчас она из-за тебя опять сбежит, я тебе лично по голове настучу». Семенова бесцеремонно ткнула его пальцем в грудь. «Умница, Машенька. Все как надо, говоришь. Я здесь ни при чем. Это ты меня притащила в это место. Молодец». Я тихо радовалась наивности подруги, не забывая сердито поглядывать на Зорина. «От судьбы не сбежишь», ответил многозначительно, подмигнув мне. Наглый, самоуверенный, невыносимый тип. Тоже мне судьба нашлась. Так, похоже, сегодня он такой, как обычно. Жизнерадостный, неимоверно раздражающий раздолбай, забывший о своем обещании вести себя прилично. Убила бы. Но именно такой он мне и нужен. «Вы тут вдвоем?» — спросил Артем, не отводя от меня взгляда, таинственно мерцавшего в свете разноцветных огней. «Вдвоем», — подтвердила подруга, по-прежнему бросая на меня подозрительные взгляды. Наверное, опасалась, что сейчас фыркну и уйду, лишь бы не находиться с этим типом под одной крышей. «Эх, знал бы ты, Маша, о моих коварных планах. Прибил бы меня, наверное. Зорин ей всегда нравился как человек и как друг. Не знаю, может, ты как на мужчину на него поглядывала? Хотя вряд ли. Подруга мне всегда рассказывала о своих увлечениях, и Артем в этих рассказах ни разу не фигурировал. Она, наоборот, раз за разом подталкивала меня в его направлении, искренне недоумевая, почему он мне не нравится. «Присоединяйтесь к нам», – просто предложил он. «У нас весело». Маша с сомнением посмотрела на меня. Она не против примкнуть к компании Зорина, с ними точно не заскучаешь. Но у меня другие планы. Мне не нужны его друзья, мне нужен он. Скептично усмехнувшись, направилась в сторону бара. «Это, пожалуй, без меня». Снисходительно улыбнувшись, похлопала его по плечу, проходя мимо. Артем на лету поймал мою руку, крепко сжав запястье. «Только не говори, что уходишь». В напряженном взгляде недовольство. Я выразительно посмотрела на его пятерню, сжимавшую мою руку. «Хватать обязательно?» «Обязательно». Невозмутимо кивнул, даже не думая отпускать. «Будь моя воля, я бы вообще...» «Так, Тём, избавь меня от своих фантазий». Попробовала высвободиться, но безрезультатно. «Я никуда не ухожу, просто хочу пить». «Убегать действительно еще рано. Мне нужно, чтобы Маша сделала еще кое-что очень-очень важное». Парень подозрительно нахмурился и через силу, будто это далось ему с неимоверным трудом, отпустил мою руку. Кожа в том месте, где прикасалась его ладонь, просто горела. И я непроизвольно прижала ее к груди. Развернувшись, продолжила путь в сторону барной стойки, чувствуя, как в груди бухает сердце, а кончики пальцев покалывает миллионом крошечных иголочек. Ничего себе адреналин! У стойки заняла высокий стул и попросила у бармена минералки со льдом. Мне было жарко, пить хотелось до умопомрачения. Непослушными, чуть подрагивающими пальцами обхватила стакан с ледяной водой, рассеянно наблюдая за озорными пузырьками, поднимавшимися на поверхность со дна и с боков. На соседний стул опустилась Маша и заказала опять ядовито-зеленый коктейль. Похоже, сегодня подруга собирается оторваться по полной. С улыбкой наблюдала, как она, покачивая головой в такт музыке, подносит бокал к губам. Все как в студенчестве, когда мы с ней не пропускали ни одной вечеринки. Почувствовала теплое дыхание на своей макушке и резко обернулась, смерив недовольным взглядом стоявшего за спиной человека. «Ты еще здесь? Где же мне, по-твоему, быть?» Усмехнувшись, парень сделал жест бармену, и когда тот поставил на стойку стакан с янтарным напитком, наклонился к нему прямо через меня. Сердито фыркнула, когда на несколько мгновений почувствовала прикосновение его груди к своему плечу. «Не знаю, например, там, где я тебя не буду видеть». Поднеся к губам стакан с водой, посмотрела на Артема поверх него. «Сегодня мы опять колючие», под дел устраиваясь рядом. Спиной привалился к стойке, оперся на нее локтями, наигранно спокойным взглядом скользил по моему лицу. Очень натурально. Я почти поверила. Только бешено пульсирующая жилка на шее выдавала его истинное состояние. Разве когда-нибудь было иначе? Не глядя на него, как бы невзначай отпила из стакана немного воды, медленно провела языком по влажным губам, потом невозмутимо повернулась к нему, словно ничего не делала. Зорин, похоже, не отдавая себе в этом отчета, смотрел на мои губы. В мрачном взгляде клубилось нечто, чему я не могла дать определение. Казалось, что еще немного, его выдержка, как и напускное спокойствие, расползутся по швам. «Тем, ты сегодня загадочный какой-то». Со снисходительной улыбочкой поинтересовалась, борясь с желанием закусить губу. Это было бы слишком. Слишком прямолинейно, откровенно. Он бы сразу почувствовал игру. поэтому держала себя в руках, строя из себя саму неприступность, не забывая время от времени про мелкие диверсии. «Загадочный?» — глухо переспросил, с трудом переводя взгляд на стакан в моих руках. «Обычный, как и всегда?» Отвернулся от меня в сторону, рассеянно потирая шею рукой. Видно, что не знал, как себя вести. С одной стороны, с удовольствием был бы самим собой. С другой, понимал, что со мной это никогда не прокатывало. «Не заболел случаем?» Невозмутимо нагнулась в его сторону и положила руку ему на лоб. Артем замер. «Температуры нет. Жить будешь». Опять усаживаясь на свое место, как ни в чем не бывало, отворачиваясь от Зорина к Маше. Подруга все это время активно болтала с барменом, оставив без внимания мою игру. «Так, она кое-что должна сделать, пока у Артема еще осталось хоть что-то от выдержки, и он не сбежал от меня, как от огня». «Не слишком ли ты налегаешь на коктейли?» — спросила подругу, каждой клеточкой тела чувствуя Зорина за спиной. «Завтра встать не сможешь». «Смогу!» Убежденно отмахнулась Машуля, заказывая еще один бокал веселого напитка. «Давай перенесем завтрашний выход на следующий день». Мягко предложила, чувствуя, что Артем стал еще ближе. «Даже не мечтай». Она сердито выставила перед собой указательный палец. «Мы с тобой последнее время почти не видимся. И если перенесем, то тебя потом вообще не выловишь. Растворишься в своих вечных занята, не могу, у меня планы». Так что никаких переносов. Обещала, что пойдешь со мной, вот и будь добра, не отлынивай. Тем более погода стоит отличная. Идеальное время понежиться на пляже. «Маш!» – промурлыкала, еле успев спрятать довольную хмылку. «Давай!» «Все, разговор закрыт!» Безапелляционно заявила Семенова, и я покорно развела руками, внутренне торжествуя. «Умница! Умница, подруженька моя! Все как по нотам!» Я вроде как и ни при чем. Сижу вся такая белая и пушистая. А все остальное задумала Семенова. Идеально. Артем наверняка все отлично расслышал. Очень сомневаюсь, что он упустит шанс лицезреть меня на пляже в купальнике. Извинившись, я отправилась в дамскую комнату. На самом деле мне ничего там не надо, просто хотела оставить наедине подвыпившую болтливую Машку и напористого Артема. Ни капли не сомневаюсь, что сейчас он из нее всю информацию вытащит, так что она и не заметит. Все-таки подруга у меня неимоверно наивная, порой даже слишком. Мне иногда даже неудобно становится, что беззастенчиво этим пользуюсь. Простояла, любуясь на себя в зеркало минут 10, радуясь, что все идет как надо. Думаю, этого времени Артему было предостаточно, чтобы узнать все, что нужно. Можно возвращаться. Семенова обнаружилась на том же месте, где я ее оставила, а Зорин куда-то испарился. «Где эта ходячая катастрофа?» — поинтересовалась как можно более равнодушно. «Да, его позвали друзья», — вздохнула Маша. «Жаль, конечно, что ты не хочешь к ним присоединиться. Я думаю, с ними весело». «Не сомневаюсь», — пробурчала себе под нос. «Я всю программу на этот вечер выполнила, покрутилась перед Артемом, не разбудив в нем подозрений. Одновременно распаляя, заставляя забыть обо всем, обработала Машу так, что она выдала ему нужную информацию, а сама осталась в стороне. В принципе, я уже готова покинуть это заведение. Мне здесь не нравилось. Слишком шумно и людно. Мне по душе клубы другого уровня, с другим контингентом, другой атмосферой, а такие места, как это, я уже переросла. Покосилась в сторону выхода, уже намереваясь встать и уйти, как вдруг Семенова вскочила с места и, схватив меня за руку, потащила на танцпол. «Моя любимая песня! Идем танцевать!» Прокричала она, улыбаясь так счастливо и задорно, что на миг я испытала жгучий стыд. Какая же она все-таки непосредственная, добрая, открытая. А я этим так беззастенчиво пользуюсь. Нехорошо, да еще и сбежать собралась. Ведь даже мысли не возникло, что ей, возможно, захочется остаться. С тяжелым вздохом кивнула и пошла за ней. Ничего со мной не станет, если ради нее я останусь еще ненадолго. Полчасика, а потом найду способ убедить ее покинуть этот бар. Мы устроились на том же месте, что и раньше, и закружились под музыку. Теперь мне не было дела до Артема, все, что хотела, я сегодня ему показала, Теперь я танцевала, наслаждаясь мелодией, чувствуя, как сердце в груди стучит в такт басам, доносившимся из гигантских колонок. Мы с Машей о чем-то перекрикивались, смеялись, зажигали. Я получала от этого неподдельное удовольствие до того самого момента, как зазвучали переливы очередного медляка. И в тот же миг возле меня нарисовался какой-то худой парень, озабоченно глазевший на мои ноги. «Потанцуем, детка», — сказала это недоразумение, криво усмехаясь, кося под горячего мачо. «Терпеть не могу такое обращение. От одного слова «детка» меня буквально выворачивает наизнанку, начинает трясти. И взгляды такие сальные не переношу. Когда стоит не пойми кто, а корчит из себя чуть ли не мистера вселенной». Смерив его оценивающе пренебрежительным взглядом, молча отвернулась, чтобы уйти. Это ходячее нечто бесцеремонно схватило меня за руку и дернуло на себя. «Да ладно, чего ты ломаешься?» — вальяжно протянул он. Меня аж передернуло от скрипучего голоса и пивного аромата, исходившего от этого джигита. «Ломаюсь? Сейчас я тебе покажу, как я ломаюсь». Набрала побольше воздуха, чтобы послать его в сказочные дали, но почувствовала, как к Наталью по-хозяйски ложится мужская рука. «Проблема?» – невозмутимо поинтересовался Зорин у незадачливого ухажера, притянув меня к себе. От неожиданности я даже сопротивляться не стала, так и стояла с надутыми щеками, удивленно глядя на него. Мачо еще раз скользнул по мне оценивающим взглядом и предпочел ретироваться, реально оценив свои шансы против Артема. Разные весовые категории. Чахлый утенок в обтягивающих джинсиках и вечно небритый здоровенный Зорин. Горе-ухажер ушел, растворившись в толпе, а Артем так и продолжал удерживать меня, несмотря на то, что в этом не было никакой необходимости. Я попыталась вывернуться, но не тут-то было. К одной руке присоединилась вторая, он сцепил их в замок за моей спиной, не давая отстраниться. «Тем!» – прошипела, упираясь руками в каменную грудь. «Тебе не кажется, что это слишком? Ты можешь со мной просто потанцевать?» Не обращая ровным счетом никакого внимания на мои жалкие попытки высвободиться, спросил он. «Тем, один танец», — повторил, игнорируя мои гневные взгляды. «Один», не кусаясь и не выставляя свои шипы. Я бросила беспомощный взгляд на Машку, прыгавшую у него за спиной. Подруга жестами показывала, что я не дружу с головой и просто обязана с ним потанцевать. Понятно. Помощи от нее можно не ждать. Предательница. Не планировала я с ним никаких танцев на сегодня. Разжечь интерес, немного потрепать нервы – да. А тискаться с ним посреди толпы – нет. Только ему на мои планы, как всегда, плевать. Прижимал к себе, обхватив за талию, и напряженно всматривался в глаза, ожидая ответа. И что-то мне подсказывало, что пока не получит моего согласия, не отпустит. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». Обреченно вздохнув, покачала головой. «Я говорила, что ты меня бесишь». «Сегодня? Еще нет». Усмехнулся он, почувствовав, что я перестала сопротивляться. «Ладно, Тем, один танец, и ты оставляешь меня в покое». «Хорошо, оставлю». С готовностью согласился Артем, потом, правда, добавил. «Ненадолго». «Я сейчас точно уйду», — цыкнула на него, кладя руки на плечи. Красивая музыка лилась из динамиков, а мы танцевали, молча погрузившись в свои мысли. Его руки покоились на моей талии, не позволяя себе ничего непристойного. И на том спасибо. Хотя бы не использовал танец как предлог облапать меня. Я чувствовала, как у него в груди гулко, раскатисто колотилось сердце. Сильное, прямо под моей ладонью. На какой-то миг закралось сомнение, что зря я весь этот цирк затеяла, что ничего хорошего не выйдет. В такие игры надо играть с кем-то, кто оценит правила игры и даст достойный ответ. Я как будто вышла на тропу войны, намереваясь любой ценой победить, а он и не думал со мной воевать. Ему просто хотелось быть рядом. Внутренний голос, надрываясь, кричал: «Не смей трогать парня!» И что мне делать? Отступить? И вести дальше нищенское существование, давясь от злости и зависти каждый раз, как кто-нибудь из подруг купит очередные туфли? Тратить дни напролет на поиски ненавистной работы? Нет, так дело не пойдет. Совесть попытавшаяся показать, что она хоть и слаба, но все-таки жива, была безжалостно выкинута за борт расчетливостью, здравым смыслом и желанием нормально жить. Он сильно исправится. Сох по мне все эти годы. Сох. Не помер от тоски? Не помер. И потом не помрет, справится, утешится, переболеет. Я в него верю. Так когда мы с тобой куда-нибудь сходим по-настоящему? Поинтересовался Зорин, глядя на меня сверху вниз. Давай будем считать, что уже сходили. Отстраненно повела головой, намекая на это дивное заведение. Не, протянул он, даже не думай. Сегодняшняя встреча тоже не считается, потому что она точно чистая случайность. Ага, для кого чистая случайность, а для кого тонкий расчет и нечестная игра. Предлагаю третий раз сходить выпить по кофе и завязать с этой затеей. Не скрывая иронии, ответила на его предложение. Мечтай больше, хмыкнул Зорин. Если обещала, то не отвертишься. Насколько мне не изменяет память? Я обещала только подумать. И ничего, кроме этого. Неважно. Непробиваемый тип. Похоже, слова «нет» в моем исполнении он вообще не воспринимает. Пропускает мимо ушей. И как только терпения хватает. Я ведь далеко не всегда приятный собеседник. Или за эти годы у него уже иммунитет к моим колючкам выработался. Ты сегодня такая красивая. С теплой улыбкой произнес Артем. Я точно не засну. Буду думать о тебе. Ты, главное, завтра на пляж приходи. Вот уж точно гарантирую, что не уснешь после такого. Я уж постараюсь. Могу посоветовать валерьянку с пустырником. Говорят, помогает слабенькие, расшалившиеся нервишки успокоить. Так, попрошу проявлять больше уважения к спасителю. Ты думаешь, я сама бы не справилась с тем задохликом? Пренебрежительно сморщила нос. И без вашей помощи прекрасно бы обошлась. Вообще-то я не тебя имел в виду, а как раз того бедолагу. Хохотнул Зорин, словив мой гневный взгляд. Не сомневаюсь, что не подоспея я вовремя, раскатал бы ты его без зазрений совести. Так, может, пойдешь к этому бедолаге и с него встречу требуешь? Прошипела, попробовав отстраниться, в результате добилась только того, что он прижал меня еще сильнее. И вообще... Тебе не кажется, что танец не требует настолько близкого контакта? В ответ не услышала ожидаемых шуток, приколов или еще чего-то в этом роде. Подняла на него глаза и, словно молнией, пронзила от жадного взгляда, пробиравшего до самых костей. От неожиданности не попала в такт, та же вроде бы на ногу ему наступила и замерла на месте, он тоже остановился. Так и стояли посреди толпы, глядя друг на друга и не в силах отвернуться. «Ты понятия не имеешь, насколько близкого контакта я с тобой хочу. И поверь, сейчас я говорю не о постели, не только о постели». Голос хриплый, на заднем фоне какое-то отчаяние. Наверное, именно тогда, впервые за все время нашего знакомства, мое сердце споткнулось, сбилось с ритма в его присутствии. И вовсе не от всплеска адреналина. Не понимая, что происходит, отступила от него на шаг. В этот раз он меня не остановил. По-прежнему стоял и смотрел, опустив руки. И в этом взгляде было столько всего, что захотелось спрятаться, укрыться от непонятного ощущения. «Я, пожалуй, пойду», – прошептала чуть слышно, но он услышал. Перевел взгляд куда-то в сторону и с тяжелым вздохом покачал головой. «Иди». Чуть раздраженно махнул рукой в сторону выхода. Я не заставила просить себя дважды. Развернувшись, стремглав бросилась прочь, не разбирая дороги. Чувствуя, что он смотрит вслед. Кажется, в этот момент я почти ничего не соображала. Мне хотелось только одного – оказаться как можно дальше от него, выкинуть из головы непонятные мысли, вздохнуть полной грудью и унять метавшееся в груди сердце. Я даже не вспомнила про Машу. Только когда выскочила на крыльцо, почувствовала, как она хватает меня за руку, пытаясь остановить. «Тинка, ты чего? Ты куда? Что он тебе наговорил?» На ее лице читалось искреннее беспокойство. «Все хорошо», — с трудом переводя дух, ответила подруге. «Мне надо домой». «Тин, ведь так хорошо время проводили. «Если хочешь, оставайся», — ответила грубо и тут же прикусила свой острый язык, заметив, как у Семеновой дрогнула нижняя губа. «Машунь, прости меня. Я сама не своя. Мне лучше действительно уйти, пока я дел не натворила. Ты же меня знаешь». Маша обреченно прикрыла глаза, уж кто-кто, она меня знала. Антина разошлась, Антину не остановить. В одно мгновение снежная королева могла превратиться в огненный ураган. «Да что ж вы с ним не можете мирно находиться рядом?» Я только пожала плечами. То, что сейчас творилось у меня внутри, не поддавалось никаким логическим объяснениям. Мне всегда было фиолетово на его присутствие, и такая непонятная реакция просто выбила почву из-под ног. «Что он тебе сказал?» «Ничего, Маш, ничего важного и достойного внимания», — выдохнула чуть слышно. «Извини еще раз, что сорвалась на тебе. Ты, если хочешь, оставайся, но мне действительно лучше уйти». Семенова кивнула и, спустившись по ступеням, направилась в сторону парковки, где ожидали своих клиентов машины такси. Чуть притормозив, бросила через плечо: «Ты идешь?» «Иду», — нагнала ее и обняла за плечи. Машка с грустной улыбкой положила мне голову на плечо. «Зря вы с ним не ладите. Такая бы пара красивая вышла». Через пару минут мы уже ехали домой. Подруга, свернувшись клубочком, задремала на заднем сиденье. Наверное, все-таки несколько последних коктейлей были лишними. Сейчас доставлю ее домой и поеду к себе в надежде хоть немного поспать, отвлечься. Кое-как разбудила Семенову, когда остановились у ее подъезда. Помогла выбраться из машины и довела до крыльца. Там мы обнялись и распрощались до завтра. Глядя на подругу, я очень сомневалась, что у нее найдутся силы для утреннего похода на пляж. Пока ехала домой, отчаянно кусая губы, смотрела в окно. А в голове, разрывая виски, пульсировала только одна мысль. Что это вообще было?